строго говоря, даже не входит в состав делегации. Но если это так, а так оно и было, то Брюлару нет никаких оснований лебезить перед герцогом. Трудные и серьезные проблемы, ведь тут затрагивалось все — престиж, лицо, честь, более того, слава Франции. И вот между обоими поездами, застывшими на дороге, словно загипнотизированные друг другом, забегали, невзирая на жару и пыль, посредники, парламентеры, знатоки этикета. Несмотря на их глубокие знания в этой области и всю их добрую волю, справились они со своей задачей лишь после целого получаса беготни от головы французской колонны к голове вальштейновской, от Брюлара к герцогу и обратно. Было решено. Брюлар и Вальштейн покинут кареты одновременно и пройдут навстречу друг другу точно до половины расстояния между их каретами, каковую срединную точку парламентеры предварительно тщательно вымерили и обозначили, воткнув свои шпаги в землю по обе стороны дороги. Все это произвело впечатление, будто здесь готовится скорее к поединку, чем к акту вежливости. Но вот уже оба господина вылезают из карет и шагают лицом друг к другу. То ли важность момента разогнала подагрические боли, то ли герцог совладал с ними силой воли, но шел он медленно, да и Брюлар не спешил, но с достоинством, не хромая, даже с известной элегантностью. Затем произошел чудесный, сладостный для взора обряд взаимных приветствий. Оба господина раскланиваются достойно и важно, ничуть не сгибая спины, слегка отведя назад левую руку и выставив вперед правую ногу, левую же чуть-чуть согнув в колени, и обнажают голову грациозным жестом, чтобы помахать шляпами над самой землей, сначала влево, потом вправо, словно желая друг перед другом смести с дороги пыль. Затем они берутся за руки и заверяют друг друга, что они совершенно восхищены и очарованы этой встречей. После этого уж и прочие господа покидают свои экипажи и радостно спешат навстречу друг другу, и все они восхищены и очарованы. Право, воды Боденского озера никогда еще не видели столько восхищенности и очарованности, и в пыль Линдауской дороги никогда еще не впечатывалось столько придворных шагов. В воздухе так и мелькали великолепные перья райских цветов, украшавших шляпы господ, и золото богатых перевязей, и алость бархата, и белизна кружев. Среди этих придворных селадонов странно выделялась фигура небритого, грязного и босого монаха в драной орденской рясе, неподвижно выпрямившейся с окаменелым выражением сурового и худого лица. Он благословил господ из свиты Вальштейна, поспешивших к нему, сам Вальштейн впереди, чтобы разглядеть его поближе. «Досточтимый отче», — заговорил с ним герцог, — «я в самом деле восхищен и очарован встречей с вами и высоко ценю любезность, проявленную вами, в том, что вы не пожалели времени, чтобы навестить по дороге мое скромное временное жилище». Отец Жозеф отвечал: «Сын мой, это не любезность, а обязанность, которую я, как верный слуга Родины и короля, исполняю по мере своих сил и в пределах своего долга перед Господом. Слава вашего герцогского высочества!